Где-то в подземельях под Ангмарпорком крыса бежала по своим делам. Она беззаботно пересекала полуобваленный сырой погреб, направляясь к расположенному поблизости знакомому амбару с зерном. Завернув за угол, она столкнулась с другой крысой. Однако вторая крыса стояла на задних лапах, была облачена в черный балахончик, а в передних лапах держала косу. Та часть морды, что виднелась наружу, была белая, как кость. «Пи!» — сказала вторая крыса. Потом видение рассеялось, и на его месте обнаружилась другая фигурка, поменьше. Она уже ничем не походила на крысу, кроме размера. Это был человек, ну или, во всяком случае, человекообразное существо. Оно было в штанах из крысиной шкуры, а выше пояса совершенно голое, если не считать двух патронташей, перекрещенных на груди. И еще оно курило крохотную сигару. Существо подняло очень маленький арбалет и выстрелило. Душа крысы, ведь существа, так похожие на людей, определенно имеют душу, мрачно смотрела, как неизвестный взял за хвост ее недавнее обиталище и поволок прочь. Затем крыса подняла глаза на смерть крыс. «Пи?» — спросила она. Мрачный грызец кивнул. «Пи?» Минутой позже крошка-псих Артур вышел на белый свет, волоча крысу за собой. Вдоль стены уже аккуратно лежали в ряд другие 57 тушек. Несмотря на свое прозвище, крошка-псих Артур никогда не убивал молоть и беременных самок. Он хотел гарантии, что завтра не останется без работы. Над норой был все еще прибит щит с его объявлением. Крошка-псих Артур — единственный в городе уничтожитель крыс и других вредителей, способный сойтись с врагом в битве на равных, понимал всю важность рекламы. «Крошка-псих Артур, когда вас что-то гложет, крысы бесплатно, мыши — 1 пенни за 10 хвостов, кроты — 0,5 пенни за каждого, оссы — 50 пенсов за гнездо, за шершни доплата 20 пенсов, тараканы и прочее по договоренности. Маленькие деньги — большая польза». Артур вытащил самый маленький в мире блокнот и кусок карандашного грифеля. «Так, 58 шкур по 2 пенса, город платит по пенни за 10 хвостов, а тушки пойдут дурину, скупердяю этакому, по 2 пенса за 3 штуки». Тут солнце закрыло тень, и вдруг кто-то наступил на крошку Артура подошвой ботинка. «Так», — сказал владелец ботинка, — «я гляжу, ты все еще ловишь крыс без лицензии от гильдии. Сид, мы только что заработали самые легкие в своей жизни $10. Пойдем теперь...» Тут его приподняли на несколько дюймов от земли, раскрутили и швырнули в стену. Его спутник заметил у себя на сапоге струйку пыли, бегущую вверх, но не успел среагировать. «Он залез ко мне в штанину! Он залез ко мне в... Раздался треск. «Коленка, коленка! Он сломал мне коленку!» Тот, которого отшвырнули, попытался встать, но что-то пробежало по его груди и уселось верхом на переносицу. «Эй ты!» — крикнул крошка-псих Артур. «Твоя мать умеет шить, а? Тогда пускай зашьет вот это!» Он схватил жертву руками за оба века и с хирургической точностью ударил лбом. Черепа встретились, и снова раздался треск. Тип со сломанным коленом попытался отползти в сторону, но крошка-псих Артур перепрыгнул с оглушенного на хромого и стал пинать уже его. По идее, пинки человека ростом едва 6 дюймов не опасны. Но крошка-псих Артур, похоже, был тяжел не по росту. Когда он кого-нибудь пинал, жертве казалось, что в нее стреляют из рогатки стальными шариками. Судя по всему, Артур пинался с такой же силой, как мужчина нормального размера, но его пинки были сконцентрированы на меньшей площади и оттого чрезвычайно болезненны. Орудуя ногами, он приговаривал. «Можешь передать этим сволочам из гильдии крысоловов, что я работаю на кого хочу и беру за это столько, сколько хочу, и пускай эти говнюки перестанут преследовать малый бизнес!» Второй вышибалый из гильдии уже дополз до конца проулка. Крошка-псих Артур пнул Сида напоследок и оставил его в придорожной канаве. Качая головой, крошка-псих Артур вернулся к работе. Он ловил крыс бесплатно и продавал за половину официальной цены, чудовищное преступление. Однако он богател, потому как гильдия не могла взять в голову, что цены — понятие относительное. Артур брал за свои услуги гораздо дороже. В смысле, дороже со своей собственной, высокоспециализированной и чрезвычайно низко расположенной точки зрения. В Ангмарпорке еще не поняли, чем меньше ты сам, тем больше стоят для тебя деньги. На доллар человек мог купить буханку хлеба, которую съедал в один присест. Крошка-псих Артур на тот же самый доллар покупал ту же самую буханку хлеба, но питался ею неделю, а в выдолбленной корке мог устроить себе спальню. Из-за разницы в росте крошка-псих Артур часто напивался. Очень мало кто из трактирщиков готов был отпускать пиво в наперстках или в кружках гномьего размера. Поэтому, когда крошке-психу Артуру хотелось наведаться в пивную, ему приходилось надевать купальный костюм. Но он любил свою работу. Никто так не уничтожал крыс, как крошка-псих Артур. Старый, умудренный опытом крысы, знающий все про крысоловки, капканы и яды, были бессильны перед лицом крошки-психа Артура, в буквальном смысле, поскольку лицо часто служило ему орудием нападения. Последнее, что испытали в своей жизни многие крысы, ощущение, что две цепкие ручки хватают их за оба уха, а последнее, что они видели, был его стремительно приближающийся лоб. Бормоча что-то себе под нос, крошка-псих Артур вернулся к вычислениям, но ненадолго. Он обернулся, наставив лоб на противника. — Это только мы, крошка-псих Артур, — сказал сержант Колом, торопливо отступая. — Для тебя, мистер, крошка-псих Артур, — ответил тот, но вид у него стал все же не такой воинственный. — А мы, сержант Колом и капрал Шнупс, — представился Колом. — Угу. Ты за нас помнишь, да? — заискивающе сказал Шноби. — Это мы тебе помогли на прошлой неделе, когда ты один дрался с тремя гномами. — Вы меня от них оттащили, вот что вы сделали, — буркнул крошка-псих Артур. — Как раз, когда я сбил их с ног. — Нам надо поговорить с тобой про кое-каких крыс, — сказал Колон. Я больше не беру новых клиентов, — отрезал крошка-псих Артур. — Про крыс, которых ты продал в подземную кухню Дурина несколько дней назад. — Вам-то что до них? — Он думает, они были отравленные, — сказал Шноби, на всякий случай укрываясь за спиной сержанта. — Я никогда не пользуюсь ядом. Колон поймал себя на том, что пятится от человечка 6 дюймов ростом. — Ну да, но, понимаешь, дело в том, что тебе случалось драться с гномами, и ты с ними особо не ладишь. Кое-кто может сказать, и дело в том, что могут подумать, что у тебя на них зуб. Колон отступил еще на шаг и чуть не споткнулся о Шнобби. — Зуб? Это же с какой стати? Это же я им наподдаю, а не они мне. — тоже верно, — согласился Колон. — Но ты нам очень поможешь, если ты просто скажешь, где ты поймал этих крыс. — Например, может быть, во дворце Патриция? — подсказал Шнобби. — Во дворце? Во дворце никто крыс не ловит, это запрещено. Нет, тех крыс я помню, хорошие такие, жирные. Я хотел по пене за штуку, но Дурин, старый скупердяй, уперся и не дал больше 3 пенсов за 4 головы. Ну, а где же ты их поймал? Крошка-псих Артур пожал плечами. Где-то на скотопригонном рынке. Я там работаю по вторникам. Точно не скажу, где. Там туннели под всем рынком, понимаешь? А они не могли нажраться яда до того, как ты их поймал? — спросил Колон. Крошка-псих Артур ощетинился. — Там никто яда не разбрасывает, потому как я этого не потерплю, ясно? Все контракты вдоль убойной улицы у меня, а я не стану иметь дело с говнюком, который разбрасывает яд. Я ничего не беру за ловлю крыс, понимаешь? Поэтому гильдия меня терпеть не может. Но я сам выбираю клиентов. Крошка-псих Артур злорадно ухмыльнулся. — Я работаю только там, где крысы хорошо питаются. Тушки загоняю садовым украшением. Это золотое дно. Но если я на своем участке поймаю кого-нибудь с ядом, пускай нанимает людей из гильдии и платит им по ихним расценкам, я погляжу, как он запляшет. — Я смотрю, ты большой человек в пищевой промышленности, — сказал Колон. Крошка-псих Артур склонил голову на бок. Знаешь, что случилось с последним чуваком, который так пошутил? Нет. И никто не знает, потому что его так и не нашли. У вас все? А то мне надо еще осиное гнездо зачистить, прежде чем идти домой. Так ты, значит, ловишь их под убойной улицей? Ага, всю дорогу, там место хорошее. Кожевенные мастерские, салатопки, мясные лавки, колбасные фабрики, крыса найдет, чем полакомиться. Понятно, сказал сержант Колон. Все ясно. Ну, ладно, не будем больше отнимать у тебя время. А как ты ловишь мне ос? Заинтересовался Шнобби. Выкуриваешь? Бью в лед, иначе не спортивно, ответил крошка-псих Артур. Но если работы выдалось много, и я не успеваю, то кручу хлопушки из этого черного порошка номер один, который алхимики продают. Он указал на туго набитые патронташи. — Ты их взрываешь? Это как-то не очень спортивно, — сказал Шнобби. — Да? А ты когда-нибудь пробовал установить и поджечь штук 6 зарядов, а потом пробиться с боем к выходу, пока ни один не подорвался?